Другие дети Фриды. Берлин, 1938 года. Весной 1938-го германское правительство лопалось от гордости. Была одержана очередная победа, общеизвестное поглощение Австрии. На юге страны это событие породило разнузданную антисемитскую оргию невиданной злобы и жестокости. Распаленные всеобщим аппетитом к безжалостному зверству нацисты затеяли так называемую ариизацию имущества Рейха. «Я думаю, они хотят забрать наше жилье», — сказал Фрида, когда в воскресенье, как обычно, пришла проведать родителей. «Глупости», — проворчал Герр Таубер, посасывая пустую трубку, в которой нынче редко бывал табак. «Я в это не верю». «Папа, они собираются инвентаризировать имущество, недвижимость, пожитки и прочее». «Ну и что, обычная перепись», — не сдавался быстро старевший отец. «Только учет не людей, а собственности». «Да, папа, нашей и больше ничьей. Нацисты хотят точно знать, чем мы владеем. Я думаю, цель одна — рано или поздно украсть нашу собственность. Иначе зачем список еврейских пожитков озаглавливать имущество Рейха? У них же ни стыда, ни совести». Старики бурчали, угощаясь кофе и хлебом с маслом. «Сама подумай, дорогая», — сказала фрау Таубер. «Если они заберут наше жилье, где нам жить? Нас тысячи, они же не могут оставить нас на улице. Нет, я в это не верю, это неразумно». Фрида не стала спорить, она жалела, что затронула тему вообще. Зачем ее родителям быть реалистами? Добра это не принесет, ничего изменить они уже не смогут. И уехать не смогут, даже если бы и захотели. Ни одна страна не выдаст им визу. Пусть уж лучше отрицают очевидное и живут в надежде, что когда-нибудь безумие закончится. Пусть считают, что немецкое государство не может окончательно превратиться в бандитскую группировку. На этом хрупком оптимизме многие евреи пробирались сквозь жизнь, отказываясь принять, что дело плохо и наверняка станет еще хуже. Фридины родители, например, не желали говорить о самоубийстве Вольфганга. Для них всякий человек, потерявший надежду, пробивал очередную брешь в тонких доспехах тех, кто своей защитой избирал слепую веру. «Конечно, тебе есть смысл уехать, милая», — сказала фрау Таубер, — «но не нам. Все, что мы знаем и ценим здесь, в Германии, и тут мы останемся». Однако Фрида ошеломила родителей. «Я тоже не уеду, мама», — сказала она. «Я так решила. Никакой эмиграции». Родители обеспокоенно переглянулись. Фрида знала, о чем они думают. Старики верили в возрождение верховенства закона, лишь когда речь шла о них. Но когда дело касалось дочери и внуков, они реалистичнее смотрели на будущее евреев. «Глупости, Фрида», — сурово сказал отец. «Тебе, конечно, надо жить за рубежом. Тебя и детей здесь ничего не ждет. Мы другое дело, мы старые, а ты должна уехать. Короче, я запрещаю тебе оставаться». Фриду слегка рассмешила его претензия на главенство, утраченное уже лет 20 назад. «Папа», — начала она, однако вмешалась мать. Фрау Таубер пыталась говорить веско, но то и дело сбивалась. «Не нужно оставаться ради нас, дорогая. Ты врач, тебе стоит уехать и обжиться в новом месте. Вольфганга нет, мы старые, теперь лишь ты и твои дети». «Вот именно, мама», — спокойно ответила Фрида. «Мои дети. Ради них я должна остаться». «Но они же уедут с тобой. Отси подъедет позже», — сказал отец. «Если вопрос в деньгах, мы поможем, продадим все, что имеется. Сама говоришь, скоро правительство украдет наше имущество». «Папа, я говорю не о моих сыновьях», — мягко перебила Фрида. «Им 18, они уже мужчины. Я говорю о моих детях, о тех, кого лечу, и тех, кого принимаю на свет, ибо, вопреки всем мечтам нашего вождя, природа берет свое». «Рождаются новые евреи, младенцы, не ведающие, что родились в аду. Им, этим деткам, нужен врач. Я их доктор. И буду с ними, сколько хватит сил». Родители опешили. Им даже в голову не приходило, что Фрида так видит ситуацию. Ведь сколько было разговоров об эмиграции, сколько писем она разослала. «С Вольфгангом все было иначе. Я должна была о нем заботиться и знала, что увезу его, если получится. Но его нет. Он собой пожертвовал ради меня и...» «Вот именно», — воскликнула мать, — «ради тебя он совершил ужасный поступок. В его записке ясно сказано, что он был обузой, мешал тебе уехать. Но теперь, когда он умер, я хочу почтить его память и нашу любовь тем, что останусь». «Он бы этого не одобрил, Фрида», — возвысил голос отец. «Какая к черту разница, одобрил бы он или нет, пап, он мертвый, у него нет права голоса. Фрида тоже повысила тон. «Он меня освободил, вернул мне время, которое я потратила на заботу о нем и его защиту. Я хочу по-умному использовать его жертву, как можно лучше. Уйма людей никуда не уедут, папа. Скажем, вы и еще по меньшей мере пара сотен тысяч других. Совсем юных, очень старых, без денег и связей. Всем им нужен врач. То есть я. Это моя работа». «А как же мальчики?» — робко спросила мать, не ожидавшая такой страстности. «Паулю едет, как только окончит школу. Боевитость Фриды несколько угасла. Его берут на гуманитарный факультет в Голдсмитс-колледж, в Лондонский университет, а Центральный британский фонд даст место в общежитии. У меня само сердце разрывается, не думайте, но все дети покидают родное гнездо. А со мной Отто, пусть мы не видимся, я хоть знаю, что он рядом». «Конечно, он ариец», — кивнул отец. «Раз ты остаешься, зачем ему уезжать? Он как бы так и так не уехал, пап. Отто влюблен». Старики заулыбались. «В дочку Фишеров», — сказала фрау Таубер. «Ну да», — вздохнула Фрида. «Его можно понять», — заметил герр Таубер. «Девочка-персик». «Да уж, бедный Пауль», — сказала фрау Таубер. Супруги обменялись сочувственными улыбками. Люди их поколения не совали нос в личные дела, даже членов семьи, но они прекрасно знали, что оба внука давно влюблены в Дагмар Фишер. «Вот так вот», — грустно улыбнулась Фрида. «Пауль от нее без ума, он очень переживал». И сейчас переживает. Любовь юных бывает очень жестокой. Но, сказать по правде, хорошо, что так вышло. Представьте, если бы Дагмар выбрала Паули. Он бы непременно остался с ней, я его знаю. Может, в чем-то он умный и рассудительный. Но в том, что касается Дагмар, чокнутый не хуже Отси. Знаете, забавная штука. Когда они маленькие, еще до всего этого, играли в субботний клуб, мы с Вольфгангом посмеивались, дескать, когда-нибудь Дагмар влюбится в Пауля, а Зильке в Отси. Вот так нам виделось. Но с любовью пойди угадай. Герр Таубер нахмурился и задумчиво выколотил пустую трубку. Если Отси остается, его призовут в армию. Надеюсь, ему это известно. Конечно. После окончания Наппола он отбудет срочную службу. А потом? Их же там готовят в гауляйтеры и партийные начальники, спросил отец. «Насколько я знаю, он намерен прикидываться истинным нацистом, чтобы помогать Дагмар». «Все это хорошо, пока речь идет о бассейнах и прочем», — нахмурилась фрау Таубер. «Но дальше-то что? Они же взрослеют». Все трое переглянулись. «Жениться на ней он не сможет», — сказал герр Таубер. «Это незаконно». «Да знаю я. Вот только не знаю, что они сделают», — ответила Фрида. «Ясно одно, он поклялся ее защищать». «Быть ее рыцарем в сияющих доспехах. Думаю, в конце концов он тайком ее вывезет, используя свою форму или должность. А что, он смелый, может получиться. В общем, сейчас я за Отто не тревожусь. Он не еврей, опасность ему не грозит. А вот Пауль под угрозой, и его надо отправить». «Так ты твердо решила остаться?» — спросила фрау Таубер. «Да, мам, мальчики взрослые, муж умер. Я же сказала, теперь у меня другие дети». Герр Таубер сделал вид, что сморкается. «Мы всегда тобой очень гордились, милая. Всегда».